Глава 9. Макар. Зря я не послушал Ивана сразу. Еще до того, как он предупредил, что Кира принесет мне неприятности. В вечер банкета. Но отмотать назад было уже нельзя. «Так отмени свой салон», — рявкнул я на секретаршу. «Если я скажу прыгать, прыгай. Скажу бегать, бегай. Если я говорю, что ты должна в 9 быть со мной и держать наготове бумаги, будь готова. Меня не волнует свадьба твоей сестры. Ты должна быть со мной на встрече». У секретарши задрожал подбородок. «Но я не могу пропустить девичник, Макар Игнатьевич. Поймите, я же предупреждала вас, что мне нужен этот вечер». На глазах у нее выступили слезы. Я чуть челюстями не заскрипел. «Чёртовы бабы, все проблемы от них». Из головы весь день не шла дерзкая девчонка, ее гибкое тело и нить позвонков. Непроходящая эрекция мешала думать. А тут еще это со своим девичником. «Завтра об этом поговорим», — бросил я и закрыл папку с бумагами. Взгляд упал на распоряжение о сносе приюта. Все подписи были на месте. Взял бумаги и пробежался взглядом. Сам не заметил, как скомкал лист. Вот же чёрт. Благо мозгов хватило не отправить распоряжение в мусор. «Приведи это в порядок». Я бросил комок на стол и кивнул на него секретарше. Случайно получилось. У ближайшей к дому аптеки я остановил внедорожник. Долго сидел и смотрел на вывеску, кроя, на чем свет стоит, и себя, и девчонку. Надо было все таки съездить к Бэмби, пока крышу не сорвало. Но так надоели эти продажные ласки и проплаченные оргазмы. Бэмби, конечно, хороша. Этакий ужин в дорогом ресторане. Тогда как Кира — спонтанно пожаренная на огне мясо. Похоже, рестораны мне приелись дальше некуда. Сравнение вызвало мрачную усмешку. Подъехавшая сзади машина мигнула фарами, остановилась, и из нее вышла элегантная блондинка в туфлях на охренительных шпильках. Юбка не доходила и до середины бедер, а я смотрел на нее и понимал, что мне ни тепло, ни холодно. Зато только подумал об острых коленках Киры, штаны в паху натянулись. Взяв телефон, я набрал лучшего друга. «Скажи мне, Жень», — вместо приветствия начал я, «что делать, если начинает мутить от дорогих ресторанов?» «Купи лапшу быстрого приготовления. Лучше сразу две». Я хмыкнул. «Да, пожалуй, совет хороший. А если дорогие шлюхи поперек горла?» «Так дело в ресторанах или шлюхах?» «Да хрен знает». Я проводил вышедшую из иномарки девицу взглядом и, откинувшись на спинку сиденья, потёр пальцами глаза. Чувство, что я делаю глупость за глупостью. «И твоя зоозащитница играет в этом не последнюю роль?» «Похоже на то. В этом случае могу предложить тебе взять ее с собой, когда в следующий раз пойдешь в ресторан. Шлюху все равно туда не потащишь, а ужин в компании этой малышки вполне может оказаться сносным». «Эта малышка вилку от ложки не отличит. Какой нахрен ресторан? Максимум, куда ее можно взять — придорожный трактир». «То есть, если бы не это, ты бы не отказался от ее компании?» Я поглубже втянул носом воздух. «Воронцов, сучёныш. Вывел таки в нужное русло. А ведь и правда не отказался бы». «У меня сегодня из-за нее весь день ширинку распирает», — признался я откровенно. «Вместо дел только и думаю о ней. Никогда такого не было. Ты же знаешь меня, Жек. Я всю жизнь положил на то, чтобы быть там, где я сейчас. А тут это». «Так трахни ее, может, полегчает». Не полегчало. Друг замолчал. «Я тоже». Девица на шпильках появилась в дверях аптеки и стала спускаться вниз по ступеням. С этого ракурса ее ноги выглядели еще лучше, да и вид спереди оказался отменным. Только член на нее не отреагировал никак. «Понятно», — наконец заключил друг. «Что тебе понятно?» «Что ты влип по самые яйца». Я усмехнулся снова. «Именно, что по самые яйца. По-другому и не скажешь». Кира. Я слышала, как открылась дверь, но в коридор не вышла. Досчитала до 10 и выключила плиту. Вчера вечером мы не сказали друг другу ни слова, а утром Макар ушел еще до того, как я поднялась. Низ живота потихоньку ныл, и это было единственным, что напоминало о случившемся накануне. Хотя нет, еще разбитая кабинка душевой. И неразбериха в чувствах. Как вести себя теперь, я не имела понятия. Это же надо было переспать с Молотовым. С человеком, которого я еще недавно ненавидела всем существом. Говорят же, что от ненависти до любви один шаг. «Привет», — Пряча смущение, сказала я, когда Макар зашел в кухню. Он смерил меня недобрым взглядом. Какой-то всклокоченный и раздраженный, он снова был не в духе. «Я приготовила картофельную запеканку с мясом», — сказала еще более неловко. Ничего не ответив, он вытащил из кармана пиджака смятый пакет и швырнул мне. Я только и успела выставить руки. «Выпей это». В пакете была единственная коробочка. Хватило одного взгляда на нее, чтобы понять, что это. «Я не буду это пить». «Ты выпьешь эту чертову таблетку», — жестко сказал он. «Мне не нужно потомство от дикой девицы без роду без племени. Давай, быстро и чтобы я видел». Сердце оборвалось, от обиды горло сжалось, а внутри все покрыло синим. «Я не буду», — повторила я и хотела швырнуть таблетку в мусорку, но Макар перехватил мою руку, вырвал коробку и выдавил таблетку из блистера. «Или ты выпьешь ее сама, или я заставлю тебя это сделать». Он стоял в считанных сантиметрах и смотрел прямо мне в лицо. Я кожей чувствовала его злость и понимала, что он заставит. А я не смогу ничего сделать. Просто не смогу, и все. Он сильнее меня, выше, значимее. И вчера вечером это стало ясно окончательно и бесповоротно. Взгляд я не отводила долго. Макар тоже. Потом протянул таблетку на открытой ладони. Молча, только в глазах, приказ. Схватив, я сунула таблетку в рот. Помусолила и показала ему язык. Он резко схватил меня за щеки и заставил раскрыть рот шире. «Молодец», — процедил, убедившись, что таблетки нет. «Можешь накрывать на стол». Только он вышел, я включила воду и набрала полный рот. Таблетка уже начала растворяться. Я чувствовала ее мерзкий вкус и надеялась, что не успела проглотить ни капельки. Раньше надо было думать. Забеременею, воспитаю, и этот козел будет последним, у кого я попрошу помощи. Прополоскала рот еще раз и вытерла рукой. «Это тебя надо было прикончить при зачатии», — шепнула я зло. Кира. Макар появился в кухне, как раз когда я достала из духовки запеканку. Ужинать я с ним не собиралась. Накрыла на одного, хотя не ела весь день. Нет уж, с голоду умру, но за стол с этим мерзавцем не сяду. «Можешь не стараться», — сухо сказал он, посмотрев на стол. «Мы будем ужинать в другом месте». «Ты можешь ужинать, где хочешь». Я бросила на стол полотенце. «На кой я, спрашивается, приторчала полдня у плиты?» «Только со стола сам убери. Я тебе не служанка, чтобы подстраиваться под твои желания». Хотела пройти мимо, но он ухватил меня за локоть и рывком развернул к себе. «Ужинать мы будем вместе. Переодевайся, я тебя жду». «Не буду я ни ужинать с тобой, ни переодеваться», процедила со злостью. «И вообще отпусти меня». «Потомство тебе от дикарки не нужно, а хватать так вперед? И куда ты меня вести ужинать собрался? Не боишься, что опозорю?» На его скулах выступили желваки. Я рванула руку. Макар ослабил хватку, но так и не отпустил меня. Взгляд его изменился, но понять, что это значит, я не могла. Неожиданно он обхватил мой затылок и слегка сжал волосы. «Извини», — сказал грубовато и сжал пальцы. «Больно не было, скорее странно». «Извини?» «Да, про дикарку я сказал зря. Но ты сама должна понимать, что ни тебе, ни мне проблемы не нужны». «А раньше ты об этом не думал? То есть, когда тебе было кайфово, все ок, а потом проблемы стали не нужны? Знаешь, кого ты мне напоминаешь?» Он кивком велел продолжать. Держал мою голову и смотрел в глаза. И от того, что он был так близко, я злилась еще сильнее. Злилась и не могла заставить себя оттолкнуть его. «Дачников. Таких, знаешь, которые берут на пару месяцев кошечку или собачку, а когда лето заканчивается, дают пинка под зад и возвращаются в свои теплые квартиры. Правильно, кому нужны проблемы? Шерсть, выгул два раза в день». «Ты можешь хоть сюда не приплетать своих хвостатых тварей?» Я чуть не послала его. Хотела сказать, что ни одна из моих, как он выразился, хвостатых тварей не сунула бы другой таблетку после того, как залезла на нее. Почему не сказала? Без понятия. Слова вдруг показались неважными. Я отвела взгляд и уставилась на край лотка с запеканкой. «Давай поужинаем в ресторане», — сказал Макар. Я опять посмотрела на него. Пыталась найти подвох. Молотов ждал ответа, и это поставило меня в тупик. Надо было послать его и уйти к себе. Так было бы правильно. Но... «Ладно», — сдалась я, ругая себя за слабость перед ним. В уголках его губ появился намек на улыбку. И это окончательно сломало мою оборону. Проклятый манипулятор. Если бы он так и давил приказами, у меня бы получилось дать отпор. Но как я могла устоять против просьбы и этой его дурацкой улыбки, от которой у меня сразу же начали подкашиваться коленки? «Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться?» «Не знаю». Макар дотронулся до моего запястья, и я окончательно смутилась. Мне только одеться». «Хорошо, одевайся», — сказал он, а мне показалось, что «раздевайся» в сочетании с его взглядом было бы куда уместнее. «Одевайся, Кира», — повторил он тише, ведя пальцами к моему локтю. «И пойдем ужинать. Я очень хочу есть». Машина у Макара была роскошная, собственно, как и ресторан, в который он меня привел. Едва мы вошли внутрь, навстречу нам поспешила девушка в доходящем до колен черном платье. Что это администратор, я поняла только, когда она поинтересовалась у Макара, обычный столик мы займем или выберем другое место. «Ты часто тут бываешь?» — спросила я, усаживаясь у стены неподалеку от сцены. Людей было немного, но почти на всех столах стояли таблички «Reserved». Сцена тоже пустовала, зато откуда-то сверху лилась негромкая музыка. «Достаточно. Мне тут нравится», — сказал он, открывая меню. Повар у них с Кавказа, но несколько лет он прожил в Италии, а потом во Франции, и отовсюду взял лучшее. Я невольно улыбнулась. Звучит страшно и притягательно. Что ты будешь? Я бы посоветовал карпа с лимоном и пряными травами, если, конечно, ты любишь рыбу. Люблю. Отлично. Тогда возьмем карпа и... Он пролистал меню. Как насчет белого вина? Что тебе больше нравится, савиньон или шардоне? Я неловко улыбнулась, что одно, что другое звучало одинаково. Единственное вино, которое я пила, было красным полусладким и продавалось в соседнем с общагой магазине в пакетах. Да и было это один раз, после чего я сильнее убедилась. Никакого алкоголя. Никогда. Но этот ресторан — Макар в белой рубашке с короткими рукавами. «Выбери сам. Я плохо разбираюсь в вине». «Значит, будет савиньон». Заключил Молотов и подозвал официанта. Держа бокал с холодным вином, я смотрела на лежащую передо мной на блюде рыбёху и ругала себя последними словами. «Да что же я за тупица такая?» Макар ловко орудовал странной вилкой, а я понимала, у меня так в жизни не получится. Чем я только думала, когда соглашалась на карпа? Это же не воблу в общаге ковырять. «Ты что не ешь?» Я сделала маленький глоток вина. Днем специально не ела, ждала Макара, а теперь голова начинала плыть. «Я не умею есть рыбу», — призналась откровенно на выдохе. «Правильно ты сказал, я дикарка. И дурацкая была эта идея с рестораном, Макар. Я...» Его вилка зависла в воздухе, а я резко замолчала. Сидя по разные стороны стола, мы смотрели друг на друга поверх зажженной между нами свечи, корзинки с хлебом и выполненной в форме саксофона подставки под салфетки. «Вообще-то я заплатил за рыбу и наше вино». Наконец нарушил Макар молчание. Мне стало совсем неуютно. Да, и за мое платье он тоже заплатил. А еще поимел меня вечером и в открытую сказал сегодня, что не хочет от меня ничего и никого. А я, идиотка, сижу в этом дурацком ресторане. А еще называется, не продаюсь. «На мое умение есть рыбу это не влияет», — огрызнулась я. «А при чем тут это? Просто поешь и все. «Угу. Чтобы все на меня пялились?» «Да плевать». Он отложил вилку и взял другую, самую обычную. Отломил ломоть и сунул в рот. Это ввело меня в ступор, а Макар отломил еще кусок и подал вилку мне. «Рот открывай». «Макар». «Давай, открывай». Я осмотрелась по сторонам, боясь, что кто-нибудь смотрит на нас. За последние полчаса народу стало куда больше. Макар поторопил, и я, сгорая от стыда, все таки съела кусок с его вилки. Правда, вкуса почти не почувствовала, только что щеки пылают. «Давай еще. Усмехнулся Молотов и отковырял новый кусок. Протянул было мне, но тут я почувствовала чей-то взгляд. Повернулась и увидела мужчину, остановившегося у одного из столиков в сопровождении администратора и темноволосой девушки. «Макар, пожалуйста, не надо», — попросила тихо и молча показала на мужчину. «На нас уже смотрят». «Да пле...» Он вдруг замолчал и напрягся. Не успела я спросить, в чем дело, мужчина что-то сказал администратору и, оставив спутницу, пошел к нам. Я ничего не могла понять, только внутри появилось нехорошее предчувствие. «Извини, Кира», — сказал Макар и поднялся. Мужчина остановился рядом с нами, и я смогла рассмотреть его. Глаза у него были то ли серые, то ли зеленые, а взгляд такой, что стыла кровь. Черты лица жесткие, как у Макара. Я вдруг поняла, что они похожи друг на друга так же, как и не похожи. И это напугало еще сильнее. «Смотрю, хорошо время проводишь», — сказал подошедший и с пренебрежением посмотрел на меня, как и Макар при первой встрече. Но на этом интерес мужчины ко мне кончился. «Как я провожу время, не твое дело». «Может быть, но будь осторожен. Я слежу за тобой очень внимательно, Макар, и при первой же возможности сделаю все, чтобы разрушить твою карьеру. И жизнь тоже. А вот угрожать мне не нужно, Дамир». «Даже не думал, Макар». Он понебратски хлопнул Макара по плечу и усмехнулся. «Хорошего вечера. Куколка у тебя что надо. Катись к дьяволу». Макар едва зубами не скрипел. Прежнего настроения как не бывало. Сел, но был уже мрачнее тучи и молча стал есть. Я сделала пару глотков вина и все-таки спросила. «Кто это?» «Неважно». Между нами опять повисла тишина. Я все-таки несколько раз ковырнула карпа и чуть не уронила кусочек на себя. Решительно положила вилку. «Давай уйдем отсюда, Макар. Пожалуйста». Мы опять смотрели друг на друга поверх свечи. «Пожалуйста», — повторила я одними губами. Взглядом Молотов нашел официанта и показал ему, чтобы принес счет. Я испытала облегчение и едва не вздохнула. «И куда ты хочешь пойти?» — спросил он. «Я могу выбрать любое место?» Макар задумался, потом утвердительно кивнул. «Я хочу в приют, хочу увидеть Тоби и хочу, чтобы ты с ним познакомился». Макар задумался снова. Я думала, он скажет «нет», но он неожиданно кивнул. «Хорошо, только с одним условием». «С каким?» Показав на мою тарелку, он сказал. «Попросим положить нам этого красавца с собой. Я обязан накормить тебя карпом». Улыбнулся он уголками губ, и я тоже не смогла сдержать улыбку. «Хорошо, я согласна».